В ноябре 2011 года, в разгар своего триумфального шествия по США, Тим успел слетать в Новую Зеландию, Австралию и Азию. За месяц он дал 23 концерта. Среди городов, в которых он побывал, были Окленд, Сидней, Перт, Мельбурн, Аделаида, Брисбен, Пекин, Гонконг, Сингапур, Дели, Пуна и Мумбаи. В Бангкоке у Тима случился срыв от переутомления. Утром он отказался выходить из номера отеля. Турменеджеру пришлось звонить недовольному организатору концерта в Маниле и на сутки переносить выступление на Филиппинах. В новогоднюю ночь Тим отыграл аккурат к полуночи на Ниагарском водопаде в Канаде, затем поехал в Буффало, оттуда на самолете отправился в Нью-Джерси, потом на вертолете на Манхэттен. Водителю машины на последнем отрезке пути пришлось даже выехать на тротуар, чтобы Тим не опоздал в клуб. Новогоднее выступление в Нью-Йорке оказалось триумфальным. Под яркие фейерверки ему, казалось, подпевали абсолютно все присутствовавшие. Завершив с концертами, Тим устроился на кровати в задней части автобуса, устремившегося в следующий город. В автобусе была крошечная комнатка, ставшая на время длительных переездов укромным местечком для него и Эмили Голдберг. Еще осенью студентка из Вашингтона стала его девушкой, и каждый раз, когда у нее выдавались свободные дни, приезжала к Тиму. На одеяле с нарисованным львом Тим соорудил шалаш из подушек, где они с Эмили могли уединиться. Тим вел активную переписку с отцом. На поступавшие от сына деньги Класс Берглинг купил ему квартиру на чердаке Карла Веген, буквально в двух шагах от места, где Тим провел детство. Примечание. Карла Веген, улица в Стокгольмском районе Эстермальм. Конец примечания. Помещение было совершенно пустым, и отец с сыном перебрасывались фотографиями крупной бытовой техники и дерева для обшивки. Тим был в восторге от черного паркетного пола и считал, что дверцы шкафов должны сиять точно так же, как каменная столешница. Тиму нравилось, что с классом можно говорить не только о работе, но сотрудничество с отцом имело свои недостатки. В состоянии стресса класс превращался в невротика. Строчил длинные письма о расходах, бухгалтерии и важности составления бюджета и строгого следования плану. Тим же считал все это жуткой скукотищей. «Ты король драмы», — порой недовольно писал Тим. «Разумеется, я должен больше интересоваться делами компании, но я же в этом совершенно ничего не понимаю. Мне трудно даже после твоих объяснений». Вопросы о том, какую насадку для душа выбрать, были куда интереснее. Использовать ли в ванной полупрозрачное стекло? Размышления об этом доставляли эстету Тиму куда больше удовольствия. Журнал «Диджей Маг» только что поставил его на 6-е место в списке лучших диджеев мира. Так что он считал, что вполне заслуживает квартиру, в которой можно хорошенько отдохнуть по возвращении домой. Ну, конечно, если он вернется. Пока ничто не предвещало завершения гастрольной жизни. После выступления в Нью-Йорке все слилось воедино. Детройт, Миннеаполис, Милуоки, Питтсбург, Хановер, Сент-Луис, Канзас-Сити, Боулдер, Рино, Тусон и Финикс за один день, Остин, Сан-Антонио, Эль-Пасо, Хьюстон, Даллас. Турне под названием «House for Hunger» заняло весь январь 2012 года. Разумеется, идея принадлежала Арашу. В рекламном ролике на YouTube менеджер пообещал, что за 26 дней Авичи появится на 25 сценах США. При этом сами они не получат ни копейки. Все средства будут переданы организации Feeding America, предоставляющей ночлег и еду бездомным. Вскоре к благотворительности добавились и другие проекты. Бренд одежды Ralph Lauren хотел использовать одну из песен Тима для своей рекламы в интернете. Араш сразу понял перспективы сотрудничества с одним из крупнейших домов моды в мире и постарался убедить предприятие, что их совместная деятельность не должна ограничиться одной лишь интернет-компанией. Хаус-музыка была новым богом молодежи, так что диджей — идеальная возможность привлечь новых покупателей. Араш жаждал засветить Тима в деним и супли, новой коллекции одежды Ralph Lauren, в которую входили богемные джинсы и застиранные туники. Вместе они планировали разработать булавку со встроенным MP3-плеером, в котором заранее была бы закачана хаус-музыка. «Wear it loud, feed the world», — гласил рекламный слоган на булавках, которые можно было приобрести в универмаге Macy's. Примечание. Носи это громко и корми мир. Конец примечания. Мелким шрифтом сообщалось, что не все средства от продажи пойдут на благотворительность, но приобретая булавку, покупатель все равно демонстрировал заботу о голодающих. Филантропия и бизнес в одном флаконе. Привет, это Авичи и радиостанция Energy. Привет, это Авичи на Energy. Это Авичи, и все мои новые хиты сначала появятся на Energy. Запись подобных анонсов тоже была частью работы Тима. Тур-менеджер Малик Адунни налегал все больше. «Тиму надо записать поздравление с днем рождения в подкасте Тиоста, благодарственную речь для шведского гала-концерта Питри Гулд и несколько интервью с полученными по почте вопросами. Привет, это Авичи, и вы слушаете Shut Up and Dance Старый Макдональд на FG Radio. Мой любимый город в Швеции — Стокгольм. Любимое шведское блюдо? Я бы сказал, шведские фрикадельки». Тима все сильнее одолевали тревога и смятение, но команде он об этом не рассказывал. Его тело словно досконально запомнило происходившее во время панической атаки в Бостоне. Все чаще ему было сложно усидеть на месте. Казалось, будто он выпил 8 бутылок Red Bull и держался на ногах лишь по инерции, не становясь при этом бодрее. Он чувствовал себя уставшим и загнанным. Пару раз Тим начинал плакать, не понимая почему. Слезы просто текли сами собой. 2 с лишним года он провел в постоянных разъездах. Более 600 выступлений всегда наготове отправиться дальше, ни минуты отдыха, ни единой возможности осмотреться. Упаковать бейсболки, выпить с новыми букинг-агентами, сделать селфи с поклонниками, дать интервью. Так выглядели его будни, но Тим не сдавался. Брал себя в руки и утешался мыслью, что эта боевая готовность — явление временное. «Каждый день кажется, что я вот-вот потеряю сознание», — написал он Арашу Паурнаури. «Это не новое чувство, оно никак не связано с этим турне. Это продолжается с тех пор, как я впервые сказал, что переработал. Ощущение возвращается с завидной регулярностью, но я подавляю его, и мне не хотелось об этом рассказывать, ведь с этим особо ничего не поделаешь». В Рочестере, университетском городке на границе с Канадой, Тим забыл закрыть дверь в номер отеля. Пока он дремал, кто-то прокрался к нему и украл его чемодан. В нем лежал компьютер, и один только этот факт был настоящей катастрофой, ведь в ноутбуке хранились наброски новых песен и сеты для рекорд-бокс. Но для Тима куда страшнее оказалось исчезновение магических оранжевых капсул. Скоро они поедут в Пуэрто-Рико. Как же ему найти лекарство от акне? Воришкой оказался поклонник Тима. Он написал ему письмо и предложил вернуть компьютер в обмен на фотографию со своим идолом. В переписке за Тима себя выдал директор продакшена Феликс Альфонсо. После длительных пререканий фанат перестал отвечать на письма. Черт, что не так с людьми? На следующий день они приземлились в Орландо, где их встречала толпа подростков. С криком и визгами они бросились обнимать Тима. Хуже всех был парень, захвативший с собой целую кучу фотографий Авичи. Он никак не хотел уходить, и Тим был вынужден оставить автограф на каждом снимке. Феликс протиснулся через толпу фанатов и громко попросил их отойти. Парень с фотографиями решил было протестовать, но Феликс толкнул его в грудь так сильно, что тот отпрянул назад. Не очень красиво, но ведь где-то должна быть граница. Разве они не видели, как Тиму плохо? Они поехали в Пуэрто-Рико. Только снова оказавшись в США, Тим смог достать вожделенные таблетки от прыщей. Ему казалось, все видят, что он несколько дней не принимал лекарства. На всякий случай Тим залпом выпил 3 дневные дозы. Когда Тим позвонил, Эмили только-только вернулась с лекции о художниках эпохи Возрождения. Он лежал в отеле в Нью-Йоркском Сухо и жаловался на боли в желудке. По его ощущениям, все внутренние органы связались в узел и теперь посылали болевые импульсы к спине. Может, Эмили знала, какие американские таблетки помогают лучше всего. Через несколько часов им предстояла поездка на Род-Айленд, но если Тим хочет выдержать ночное выступление, ему понадобится действительно сильнодействующее средство. По голосу Тима Эмили понимала, боль усиливается с каждой минутой. «Вот сейчас совсем не отпускает», — констатировал он. Сильнее всего болело в верхней части живота. Эмили попросила его передать трубку кому-нибудь из команды. «Тиму надо в больницу», — объяснила она. «Он кричит от боли». «Не выйдет», — ответили на другом конце провода. У него вечером концерт. Да плевать! Речь о моем парне!» Эмили услышала, как Тим взял телефон и включил режим громкой связи, чтобы быть в курсе дела. «Тим, ляг на пол», — скомандовала она. «Все будет хорошо. Дыши. Сделай глубокий вдох. Теперь выдох. Медленно». Но вскоре Тим уже был не в состоянии отвечать. Он лишь ныл и стонал. Эмили так разозлилась, что зашипела. «Вызовите же скорую, черт, срочно!» Когда турменеджер Малик Адуни приехал в пресвитерианскую больницу в Южном Манхэттене, Тим находился в отдельной палате 404-2. Малик взглянул на своего спящего 22-летнего работодателя. Он лежал под капельницей. К нему подключили массу каких-то проводов, в которых Малик не понимал ровным счетом ничего. Одно было ясно. Последние концерты в рамках тура «House for Hunger» придется отменить. Подумать только, как все могло зайти так далеко. Стоило Тиму открыть глаза, как его лицо искажало страшная гримаса. Чтобы заглушить боль, ему капали морфин, и боль в желудке отступала, но есть при этом запрещалось. Чтобы желудок продолжал нормально функционировать, Тиму давали тонкие пластинки льда. Эмили Голдберг сразу примчалась в Нью-Йорк. Она бродила туда-сюда по больничным коридорам, отвечая на письма волнующейся мамы Тима. Несколько раз в день звонил его отец. Он беспокоился, не находил себе места, спрашивал, не лучше ли Тиму вернуться в Швецию, где его лечением занялись бы местные специалисты. В офисе на Стюрмансгатан решили, что фанатов надо держать в курсе. Так что Тим выложил в Твиттер фото, где из его левой руки торчали кучи проводов, подключенных к капельнице. «Вот здесь я провел последние 3 дня», — написал он, после чего в Твиттер и Фейсбук посыпались добрые пожелания и признания в любви. «Выздоравливай, Тим. Поправляйся, здоровье прежде всего. Надеюсь, скоро увидимся в Тель-Авиве. Приезжай в Пенсильванию, как поправишься. Береги себя. Твои фанаты умеют ждать. Мы тебя любим. Выздоравливай, Тим». Боль то уходила, то возвращалась. Пока Тим принимал обезболивающие, он хорошо себя чувствовал. Но как только их действие заканчивалось, желудок снова схватывало. При этом Тим, казалось, совершенно не был расстроен. Он попросил Феликса с Эмили купить ему новый компьютер. Запланированные концерты в Израиле, Австрии и Италии пришлось отменить. Электронная почта молчала, так что он со спокойной совестью мог протестировать новую игру от Blizzard. По прошествии недели Эмили включила старый телевизор, висевший в больничной палате. В тот воскресный вечер шел Супербоул, финал за звание чемпиона Национальной футбольной лиги США. Это было одно из крупнейших ежегодных спортивных событий в мире, и в тот день более 100 миллионов американцев прилипли к экранам, чтобы увидеть матч между Нью-Йорк Джиантс и Нью-Ингланд Патриотс. Но команду в больнице интересовало нечто совсем другое. Во время первой рекламной паузы Тим попросил делавшую обход медсестру помолчать, и все повернулись к экрану. Появилась реклама машины, затем газировки, а потом начался ролик, которого они так ждали. В огромном помещении стояли идеально причесанные офисные работники, собравшиеся на тихую корпоративную вечеринку. Фокус камеры сдвинулся к темным окнам небоскреба. В одном из них за диджейским пультом стоял улыбающийся Авичи и крутил свой хит «Levels». Месяцем ранее Тим снялся в рекламе низкокалорийного пива «Budweiser». Это заняло целый день, и он с ненавистью вспоминал каждую минуту съемок, но теперь Тим видел результат. Едва ли можно было рассчитывать на более мощный прорыв. Перед голубыми экранами собралась треть населения Америки. Эмили залезла в узкую кровать Тима. Обнявшись, они заснули и проспали, пока болеутоляющее не перестало действовать, и Тим не проснулся от жуткого спазма.